Дорогие дети, уважаемые друзья и возлюбленные братья и сестры во Христе, разрешите вас всех поприветствовать словами апостола Павла. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всякая вещь на этой земле имеет свое назначение. Ни одна фирма не производит что-то, которое бы не было людям полезно, иначе бы эта фирма не смогла существовать. Но часто люди задают вопрос, для чего был создан человек? Библия – единственная книга, которая дает нам ответы на очень многие вопросы. И на этот волнующий вопрос, для чего Господь создал тебя и меня? Какова цель, каково назначение наше в жизни? И Библия говорит, что Бог в первую очередь создал людей для общения с Ним и для общения друг с другом. Поэтому Бог был создан по образу и подобию своему. Во-вторых, человек создан для вечной жизни. Так как Бог является вечным существом, то Он хотел иметь общение с людьми, которых создал подобно Ему, но и эти люди тогда должны жить вечно. И в-третьих, Он даровал людям эту землю для того, чтобы они здесь жили и размножались, и владычествовали над этой землей. Но через грехопадение люди потеряли вечную жизнь, потеряли способность общаться друг с другом. Разводы, ссоры, революции, войны, грабеж, порабощение друг другом. И человек потерял способность владычествовать над этой землей. Человек ее порабощает, человек хищнически с нею обходится, и человек порабощает друг друга. Но Библия говорит, что Бог этого не хотел. И уже на второй странице Библии мы читаем в книге «Бытие», во второй главе, в 15 стихе, «И создал Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать и охранять его». Бог создал человека, чтобы он и Эдемский сад, и всю эту землю возделывал и охранял. Но мы с вами не живем в Эдемском саду. Что это слово сегодня говорит нам? Эдемский сад имел для первых людей очень большое значение. Это был их дом. Там они жили. И во-вторых, это было их святилище. Там они имели общение с Богом. Туда Бог приходил к ним. Мы с вами не живем в Эдемском саду, но каждый из нас имеет свой дом. Мы имеем свою семью. И каждый из нас, или большинство из нас, являются членами нашей церкви. Это наше святилище. Сюда мы приходим для того, чтобы иметь общение с Богом и иметь общение друг с другом. И вот о наших обязанностях в семье и в церкви, в различном возрасте, мы теперь в ряде богослужений вместе хотим порассуждать, что Бог хочет от нас. С какой целью Он теперь оставляет нам эту жизнь? И дал бы Бог, чтобы мы, размышляя над этими темами, могли проверить себя или подкорректировать себя, если мы неправильно используем или исполняем наши обязанности. Тема сегодняшнего вечера, первую тему мы позавчера уже с престарелыми начали, это благословение через верующих родителей. В книге притчей, в 14 главе, Соломон говорит в 26 стихе: «В страхе перед Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище». Господь устроил так, что почти все птицы, звери и животные воспитывают свое потомство у себя, в гнездах или в норах или где-то. Это же самое Господь повелел человеку. Человек возрождается от своих родителей, и ни одно живое существо не живет так долго в родительском доме, в семье с родителями, как человек. Человек медленнее растет, поэтому нужно дольшее время, чтобы человек вырос и стал способным к самостоятельной жизни. В животном мире это делается намного быстрее. Поэтому судьба человека в будущем зависит очень много от того, какое воспитание, какое образование, какое наставление ребенок получит от своих родителей. Соломон говорит в 22 главе книги притчей, в 6 главе, «Наставь юношу при начале пути его, и не уклонится от него, когда и состарится». Все мы являемся членами семьи. У каждого были или есть еще сегодня родители. Каждый ценит или ценил в какой-то мере родительский дом. И в родительском доме, где мы когда-то жили, или где мы сегодня живем, или особенно для молодых, которые будут свои собственные семьи создавать, у нас у каждого свои обязанности. И от того, как мы исполним свои обязанности, которые требует от нас Бог, будет зависимо после благословения или проклятия в нашей жизни. Мы живем в очень тяжелое время. Каждая третья семья в нашей стране состоит из одного человека, потому что люди не хотят больше выходить замуж или жениться. В нашей стране каждый второй брак разводится, потому что браки стали неустойчивыми. У 10 наших родителей, 10 пар имеют в нашей стране 14 детей. То есть не 20, тогда бы хоть наша нация не вымирала, но наша нация вымирает. Мы самая старая нация на Земле. У нас из 82 миллионов людей почти 20 миллионов пенсионеров. Из них более 600 тысяч находятся в домах престарелых, они никому не нужны. Но если у людей нету детей, нету внуков, нету мужей и жен, их они никому потом не нужны. Поэтому в нашей стране вопрос семьи, вопрос брака – особенно тяжелый вопрос. И жаль, что мало молодых людей приходят слушать эти темы, потому что им нужно это особенно, для них это особенно важно, чтобы они правильно устояли свою семью. Брак и семья – это то, что человек сохранил из Эдемского сада. Остальное уже все разрушено. И в последние десятилетия во всех странах мира параллельно идет борьба против семьи и против брака. Поэтому нам, верующим, очень важно друг другу напоминать о том, что Бог требует от каждого из нас для того, чтобы мы могли возделывать и охранять наш сад, то есть нашу семью и нашу церковь. И здесь от семьи зависит очень много. Семья – это самая маленькая частица церкви. И когда-то Билли Грэм сказал, в той стране, в которой здоровые семьи, там здоровый народ. А я говорю, в той церкви, где здоровые семьи, там здоровая церковь. Потому что те проблемы, которые мы, родители, не можем в своих семьях урегулировать, с этими проблемами наши дети и мы приходим в церковь. И с ними потом приходится заниматься руководство церкви. Но Библия говорит нам о различных примерах, показывает хорошие примеры, как люди воспитывали своих детей, воспитывали младшее поколение и какой хороший результат он имел. К примеру, Иисус Навин когда-то сказал: «А я и дом мой будем служить Господу». Этот человек мог дать гарантию за себя. Этот человек мог сказать уверенное слово за свой дом, и он знал, что его дом последует ему. Жалко, что сегодня не каждый отец может сказать эти слова так уверенно, как Иисус Навин. Во многих семьях родители идут этим путем, а у детей другие понятия. И как жалко, что многие дети не идут тем путем, которым идут их родители. Мы в Библии имеем еще и другие примеры, когда семьи, целые семьи обращались к Господу, потому что глава семьи, отец или мать, шел этой дорогой. В Деянии апостола, в 16 главе, мы читаем о темничном страже, который уверовал в городе Филиппе. 16 глава Деяний апостолов, 33-34 стихи. «И взяв их, то есть апостолов, в тот час ночи он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его, и приведший их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Уверовал отец, и в ту же ночь все его домашние уверовали, и они приняли вместе с отцом крещение. Какой радостный праздник был для этой семьи! Дети поверили тому, что то, что делает отец, это правильно. Они не стали долго расспрашивать, но раз отец так решил, значит, это правильное решение. И они пошли этой же дорогой. Может, ты, сестра, скажешь, что я осталась одна, нету мужа. Как же я могу правильно воспитать своих детей? В этой же главе мы читаем об одной женщине, у которой, очевидно, не было мужа. Библия не говорит о нем. Как она поступила и каким авторитетом она пользовалась в своей семье? Деяние, 16 глава, стихи 14-15. «И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала, и Господь отвер сердце ее, внимая тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». Эта женщина, очевидно, не имея уже больше мужа живого, тоже покаялась, и все домашние ее последовали за ней. Они поверили тоже в то, что делает мама, это правильно. Они не стали много расспрашивать, почему, по какой причине она это сделала. Она приняла крещение вместе со своей семьей. Мы недавно крестили одного деда, крестили его дочку и крестили внучку. Как хорошо, когда три поколения из одной семьи сразу обращаются к Господу. Поэтому это очень большое благословение Божье, когда вся семья идет этой дорогой. Но главное, чтобы начали дорогой этой идти родителей. Мы читаем во второй заповеди, которую Господь дал израильскому народу и всем живущим на земле без исключения, ибо эти заповеди, 10, не были даны только израильскому народу. И в книге «Исход» в 20 главе написано в 6 стихе: «Я, Господь твой, творящий милости до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои». То есть, если родители будут любить Господа и соблюдать Его заповеди, Господь обещал до тысячи родов последующие поколения благословлять ради верующих родителей. Как это хорошо! О, если бы все люди поняли великое значение и всю важность того, чтобы мы, родители, были верующими. Мы читаем, какое влияние такой муж, как Иисус Навин, и те люди, которые жили вместе с ним, оказали на все, на весь свой народ и на последующее поколение. В книге Иисуса Навина, в 24 главе, в 31 стихе мы читаем: «И служил Израиль Господу и во все дни Иисуса, и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господние, которые Он сделал Израилю». То есть эти мужи, Иисус Навин и его соратники, его, значит, те люди, которые жили с ним, современники, они такое положительное влияние оказали на весь народ, что весь народ служил Господу Богу. Пример этих людей и их воспитание было до того хорошим средством, чтобы весь этот народ вести по правильному пути. Или еще один пример. Мы находим ради царя Давида. Господь Бог последующим поколениям делал много милости. Когда Давид уже умер, И Соломон в старости своей уклонился от истинного пути, и Господь в третий раз явился ему, но теперь уже не чтобы благословлять его, а во гневе пришел к нему, и он ему возвестил. Третье царство, 11 глава, 13 стих. «И не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего». То есть Соломон, у твоего сына я отберу 10 колен, и одно колено я оставлю твоему сыну не из-за тебя, Соломон, а из-за деда, из-за твоего отца Давида. И вот в Иудее в этом одном колене оставались цари до самого Вавилонского плена, и все они были из рода Давидова по той причине, что этот человек был мужем по сердцу Божьему. И вот Господь говорит: «Ради Давида я это сделаю, не ради Соломона». И невольно задается вопрос: дорогие братья и сестры, что Бог сделает нашим детям после нас ради нас? Сделает ли Господь что-то доброе нашим детям после нас? Ради Давида Господь благословлял израильский народ, несмотря на многие их отступления. О, как хорошо было бы, если бы мы были такими мужьями, такими женами, по сердцу Божьему, чтобы Господь и после мог благословлять наших детей и наших внуков уже после нас. Мы имеем в Ветхом Завете очень хороший пример, как одна семья слушала на протяжении многих лет заповеди своего отца. В книге пророка Иеремии, в 35 главе, мы будем читать один отрывок из 5 стиха. Иеремия, 35 глава, с 5 по 10 стихи. Здесь Господь дает пророку повеление, чтобы он одну семью пригласил, значит, во святилище и им поставил вино, чтобы они пили, чтобы он их искушил этим, пить это вино. 35 глава, с 5 стиха. «И поставил перед сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: пейте вино. Но они сказали: мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказал: не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семени не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рахавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина, во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, ни у нас, ни... И у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах и во всем слушаемся и делаем все, что заповедовал нам Ионадав, отец наш». Какое прекрасное свидетельство! Этот отец уже не жил, но его дети и внуки во всем слушались ему. Они делали то, что он им заповедал. И вот когда пророк старается их уговорить на что-то, что отец им запретил, они не стали этого делать. Дорогие братья и сестры, что будут наши дети и внуки делать после нас? Будут ли они идти нашими путями, путями, в которые Господь нас наставил? Как это важно! Ведь наша цель, чтобы не только мы попали на небо. Ведь все родители хотят, чтобы их дети были спасенные. Что же мы можем сделать для того, чтобы и наши дети имели благословение Божье и в наше время, и после нас? Так вот, эта семья слушалась повеления своего отца. И что за это обещает им Господь? Мы читаем дальше в той же главе 18 и 19 стихи. «О дому Рехавитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: не отнимется Ионадава, сына Рахавова, муж, предстоящий перед лицом моим во все дни». Бог обещал этой семье навсегда свое благословение. Он говорит, всегда будут передо мной стоять сыновья из этой семьи за то, что они послушали заповеди отца. О, пусть будет, о, хорошо было, если было бы так и после нашей смерти, чтобы и наши дети, и наши внуки предстояли перед Богом. А для этого нам нужно их воспитать. Нам их нужно их правильно научить. Нам нужно правильный пример жизни им показать. Благословение Божье идет на семью и на церковь не снизу вверх, а сверху вниз. Потому что Бог на небе вверху. Он свое благословение дает на родителей, а потом на детей и внуков и дальше. В 132-м псалме Давид говорит во 2 и 3 стихах. «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Когда благословляли священников, то им этот елей наливали на голову. С головы этот елей тек по лицу и на бороду, из бороды потом он стекал на одежду. Елей не наливали на одежду, и он не мог сверху, снизу идти через бороду на голову. Это невозможно, это каждому ясно. Или высокая гора Ермонская, это самая высокая гора в Ливане, более 2800 метров, и там часто собирались тучи, и оттуда шла роса. В Израиле примерно 7 месяцев нет дождей, но росы до того обильные, что все же очень хорошие урожаи. И эта роса сперва опускалась на гору Ермон, потом на другие горы, а потом уже на поля этого народа. Так говорит Господь благословение. Оно идет от Бога через родителей, на детей и на внуков и так далее. Поэтому обязанность наша, верующих, правильно жить в нашей семье, правильно воспитывать детей. И вы, дорогие дети, должны ценить, если у кого есть верующие родители, и помогать в семье иметь правильные, значит, установления и правильные порядки. Теперь мы вместе поговорим о преимуществе, преимущества тех семей, которые имеют верующих родителей. Порядок в этом доме соответствует Слову Божьему. Конечно, отец и мать, имея страх Божий, стараются жить по Слову Божьему, сами в семье, в браке, и воспитывать таких детей, да также и своих детей. Они, эти дети получают богоугодное воспитание. Моисей только короткое время был со своими родителями, но родители дали ему так много, они были левитами, что это хватило на всю его жизнь. За следующие годы, до 40-летнего возраста, пребывание в доме фараона, это не смогло улетучиться. Он никогда не стал египтянином, он не изменил своему народу, он не изменил своему Богу, своей вере, он не принял адаптацию, он остался евреем, и поэтому Господь смог ему доверить такой большой труд. Самуил только некоторые годы был у своей матери, потом мать его отдала в общество безбожного, можно сказать, дома первосвященника. Эти его сыновья жили нечестиво, и они делали то, что Богу было неугодно. И в этой развращенной среде этот мальчик, потом юноша, стал таким выдающимся пророком. То, что богобоязненная мать и отец ему дали дома, это хватило на всю его жизнь. Или мы читаем о Тимофее, который получил наставление от матери и от бабушки, хоть отец его был неверующим, был греком, но это было достаточно, чтобы из него сделать богобоязненного человека, сотрудника апостола Павла. Поэтому очень важно, чтобы мы детей за те годы, которые они находятся у нас, правильно воспитывали. Об Аврааме Господь говорит в книге Бытие, в 18 главе, в 19 стихе. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Бог избрал Авраама, чтобы он потомков своих наставил. И хотя народ израильский сделал много нехорошего, Библия говорит о том, но это самый благословленный народ на земле. И самые благословленные люди и вышли из этого народа. И Авраам сделает, что я сказал, говорит Господь. Поэтому он смог этому народу исполнить то, что он ему заповедал. Сделали и мы, ли мы над своими, со своими детьми и внуками то, что Бог от нас требует? Господь говорит, я знаю, что Авраам это сделает. Знает ли Бог, что ты и я уже сделали или еще сделаем? Как хорошо, если бы Бог имел эту уверенность и о нас. Тогда и нашим детям, и после нас будет хорошо. Дети в такой верующей семье имеют хороший пример для подражания, потому что родители являются примером богобоязненной, благочестивой жизни. Эти дети имеют хороших советников. Они могут спросить у своих родителей для того, чтобы делать меньше ошибок и принимать правильные решения. Второзаконие, 32 глава, 7 стих. «Спроси отца твоего, и возвестит тебя». Далее, они ходят и находятся под защитой Господа. Дети верующих родителей находятся под особым покровом, под защитой Господа. Сатана говорит Богу об Иове. 1 глава, 10 стих. «Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, дело рук его ты благословил?» Сатана говорит, что так было. Почему дом Иова был огражденный? Почему была ограда вокруг этого дома? Да потому что Иов был благочестивым человеком. Он бы имел страх Божий. Он был праведным человеком. Он поставил столбы, а Господь поставил изгородь, забор вокруг его семьи. И сатана говорит, не ты ли это сделал? Есть ли вот этот забор? Есть ли эта защита Божья вокруг наших домов и церквей? А если нет, кто виноват? Может, мы столбы не поставили? Бог не был за Иова благочестивым и богобоязненным. Это мы должны делать сами. Когда есть столбы, можно поставить забор. А когда столбов нет, забор не поставишь. Это говорит опять-таки о большой ответственности родителей за будущее состояние своей семьи. Давид говорит в 33-м псалме, 8 стихе, «Ибо ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Если мы имеем страх Божий, то Бог сохраняет не только нас, Он сохраняет вместе с нами и нашу семью. Поэтому так важно, чтобы мы, или пожилые, или взрослые, или молодые, имеющие семью, или которые еще когда-то будут вступать в брак и иметь свои семьи, чтобы мы правильно поняли важность этого вопроса. Какие же недостатки имеют те семьи, у которых родители поздно обратились к Господу? Слава Богу за то, что можно и в старости прийти к вере. Слава за то Богу, что двери благодати и для старых людей открыты. Они тоже получили спасение, так же, как те, которые покаялись в детстве или в юности. Этот один динарий, который получили все работавшие виноградники, или один час, или 12 часов проработали, все равно. Вечную жизнь этот один динарий получили все, но эта семья потеряла очень много благословений. Порядок в доме не соответствовал Слову Божьему. Дети не получили правильное воспитание, они выросли и ушли из дому, покуда родители пришли к вере. Дети не имели правильного примера. И когда теперь эти пожилые родители плачут, что мы поздно пришли к Богу, и увещевают своих детей, покайтесь, они говорят, когда мы будем такие старые, как вы были, и мы покаемся. И родителям приходится молчать. Хорошо, что покаялись многие старые люди, но дорогие молодежь, дорогие молодые, которые еще не уверовали, веруйте заранее или не уходите от Бога, чтобы ваши дети когда-то вам не сказали эти слова. Бог принимает всех людей, у Него нет лицеприятия, но благословение, которое было упущено, его больше уже теперь не вернешь. Поэтому почитайте если вы имеете верующих родителей. Павел пишет Галатам, что посеет человек, то и пожнет. И когда наши дети делают те же ошибки, которые делали мы, и мы их потом поправляем, они говорят, а вы сами были такими. И нам приходится молчать. Поэтому чем раньше мы покаемся, чем раньше мы научим наших детей ходить в страхе Божьем, тем больше Божьего благословения. Какие же недостатки имеют те семьи, у которых остались родители неверующими, которые не приняли эту Божью благодать? Они потеряли еще больше, чем те, которые поздно покаялись. В притчах Соломон говорит в 3 главе, в 33 стихе: «Проклятие Господнее в доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет». Это говорит Слово Божие. Одним Он говорит проклятие, другим благословение. Не от нас, людей, а от Господа Бога. Поэтому так важно, чтобы все жили благочестиво, а не никто не был безбожным человеком. Их потом настигнет, эту семью настигнет, может настигнуть Божье наказание. Мы еще раз вернемся ко второй заповеди. И первая ее часть, вторую я уже читал. Бог обещает свое благословение богобоязненным до 1000 поколений. А что Он говорит тем, которые не имеют страха Божьего? Исход, 20 глава, 5 стих. «Я, Господь Бог, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, недовидящих меня». Как? Бог накажет внуков и правнуков и праправнуков, это говорит Он. «Я, Господь, это делаю». Нам часто проповедуют, что Бог только любовь, а здесь Бог говорит: «Я Бог-ревнитель». И если кто-то меня презирает, и кто-то ненавидит, я не только его, но до четвертого рода буду наказывать его потомство. Иеремия говорит в 32 главе 18 стихе: «Ты явишь милость тысячи, тысячам, и за беззаконие отцов воздашь недра детям их после их». Это очень-очень серьезный вопрос. Это очень серьезное слово. Или еще один раз мы читаем, написано в книге «Плачи», значит, в 9 главе, в 5 главе, в 7 стихе. «Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их». Это говорит Слово Божие. Это не наши вымыслы. И ведь все мы без исключения желаем благословения нашим семьям и после нас. Поэтому, чтобы им было хорошо после нас, мы, родители, должны вести правильный, богобоязненный образ жизни. Через покаяние детей из таких семей это проклятие потом снимается. Но им тяжелее покаяться, чем тем, которых родители с детства правильно наставляли. Иеремия, 31 глава, 29 стих говорит: «В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина на зубах». Тогда это уйдет. Но если они не покаются, то это наказание Божье, оно будет нас преследовать или наших детей. Поэтому дал бы нам Господь, чтобы мы правильный образ жизни вели, чтобы мы наших детей воспитывали правильно, и чтобы наша молодежь созидала верующие, богобоязненные христианские семьи. Какие же опасности для тех людей, которые являются членами наших церквей, но они не всем сердцем верующие. У них часть и с Господом, а другая часть сердца как бы и не для Господа. Что же будет с ними? Такие люди обычно беспечны и равнодушны к христианской жизни. У них неправильное отношение бывает к церкви. Они отрицательно отзываются о церкви и о служителях, о руководстве церкви. И часто в присутствии своих детей критикуют тех или других верующих, или свою церковь, или своих служителей. Такие люди обычно знают все лучше других. Если им что-то подсказывает, они обязательно знают все, они оправдываются. А такие люди не желают принимать ни обличений, ни какую-то корректировку. Они обычно обвиняют других, когда их где-то обличают, когда их дети где-то поправляются, когда с детьми что-то не в порядке, то они становятся на сторону детей и защищают этих детей, хотя дети были неправы. И они пропускают часто богослужения, не участвуют во всей церковной жизни. Как дети из такой семьи придут в такую церковь, которую хают родители, которым родителям ничего не стоит? Ведь дети не будут стараться покаяться, принять крещение и активно участвовать в церкви, в церковной жизни. Поэтому от нашего участия в церковной жизни, от того, как мы в семье рассуждаем о нашей церкви, как мы относимся к нашей церкви, зависит будущее наших детей. И если мы сами активные участники церковной жизни, мы и детей туда можем протянуть. А если мы сами не радеем об этом, как дети туда пойдут? Поэтому это опасно для нас. Есть же и такие семьи, где один из родителей верующий, а другой неверующий. И эти родители тянут своих детей в разные стороны. И Христос говорит: «Всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Хотим мы с этим согласиться или нет, это сказал Иисус Христос. И эти детей родители разрывают. И кто сильней, тот перетянет. Слава Богу! Везде бывают исключения. Везде кто-то. И из таких семей потом приходит Господу Богу. И, к сожалению, и из верующих семей некоторые дети уходят в мир, уходят из церкви. И это бывает. Но у детей из верующих семей больше шансов, чем у тех детей, которые вырастают в неверующих семьях. Есть же и такие люди, которые посещают постоянно богослужения и часто годами посещают, муж или жена верующие, и они тоже приходят, или дети верующих родителей, и слушают Слово Божие, и дома им читают, и вместе в собрании они его слышат, в детских или в собраниях подростков, молодежи. Они прекрасно все знают, но они не каются. И вот когда-то Иисус Христос сказал следующее. Мы прочитаем отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея. Матфея 11 глава с 20 по 24 стихи. «Тогда Он, то есть Иисус Христос, начал укорять города, в которых наиболее явлена была сила Его, за то, что они не покаялись». То есть Он само много чудес там делал, и они не покаялись. «Горе тебе, Хорацин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвержен будешь, ибо если бы в Сидоне явлены были силы, явленные в тебе, то он остался бы и до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В этих городах Христос делал много чудес. Где-то 80% по подсчетам своих чудес он делал только в городе Капернауме. Этот город даже называется один раз в Евангелии его городом. И эти люди слушали его проповеди. Они видели все чудеса и знамения, которые делал Иисус Христос. Они не были хуже других людей. Они не были такими плохими, как жители Назарета, которые хотели сбросить Иисуса Христа с горы. Они не были такими, как жители Иерусалима, которые кричали «распни его» и настаивали на распятии Христа. Нет, это были интеллигентные люди. Они все это слушали, но они не покаялись. И за это Христос говорит: «Вам будет хуже в аду, чем тем людям, которые жили в Содоме и в Гоморре, чем тем людям, которые жили в Тире и в Сидоне». Там никто не проповедовал. Они не видели чудес, они не видели Сына Божьего, не слышали Его проповедей. И вот Он, Христос, говорит, что такие люди, которые много знают, которые много верено, им тяжелее будет, чем тем, которые не слыхали и не знали. В В Евангелии от Луки Христос говорит в 12 главе, в 47 стихе, «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много». А если мы все это знаем, все это слышали, и все равно не каемся, биты такие будут больше. А если мы верующие, дети Божьи, все это знаем и сознаем, читаем и слушаем, и не исполняем, мы еще больше будем биты. Так говорит Христос. Кому много дано, от того много спросится. Кому много верено, с того много взыщется. Поэтому, братья и сестры, будем со всей серьезностью относиться к нашим обязанностям в нашей церкви и в нашей семье, чтобы их исполнять по Слову Божьему. Недавно из одного христианского журнала я прочитал и выписал что-то, что мне было очень важно, и я хотел бы этим поделиться. Описывалась история двух семей, которые кто-то записал. Было написано следующее. В 1677 году аморальный мужчина женился на одну распутную женщину. В течение этих столетий от них произошло 1900 потомков. Из них 771 стали преступниками. 250 сидели в тюрьмах за различные преступления. 60 были ворами. 39 были убийцами. 40 женщин имели венерологические заболевания. Осужденные члены из этой семьи просидели все вместе 1300 лет в тюрьмах, и они стоили, значит, Соединенным Штатам Америки более 3 миллионов долларов. Принесла убыток эта семья. В то же время из другой семьи, которые были верующими, родилось немного меньше детей, 1344, и в третьем поколении из них произошел величайший евангелист того времени Йонатан Эдвардс. Он в то же время был президентом одного университета. Многие из них стали профессорами. 186 стали проповедниками. Многие были активными тружениками в церквях. 86 стали сенаторами, то есть членами правительства. 3 были членами американского конгресса. 30 были судьи. 1 стал вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Никто из них не был в тюрьме и никто не был в приюте для бедных. Какая разница? Неверующие родители и верующие родители. Конечно, бывают исключения. И в верующих семьях, в семье не без урода, говорит поговорка, и в неверующих семьях, но оно всегда остается так, что дети из верующих семей имеют больше шансов быть спасенными и быть полезными тружениками в церкви. Наилучшая защита для молодого поколения – это хороший пример старшего поколения. И невольно задается вопрос, какая история вашей и нашей семьи? Хоть ее никто не записывал, но Бог ее знает. Какая история нашей семьи, может, от нас уже не все зависит, особенно от детей? Но какая будет история нашей семьи в будущем? Это зависит будет от нас. Как мы себя будем вести? Сможет ли Бог благословение свое давать нам и потомкам нашим? А Библия говорит, что благословение Бог давал только за послушание. Никогда Бог ни послушание и неверие не благословлял. Такого в Библии нету. И если мы желаем, что Бог даровал свое благословение на наши семьи, на наши потомки, то нам нужно во что бы то ни стало жить по Слову Божьему. И невольно задается другой вопрос. Какой репутацией пользуется наша семья? Каждая семья обсуждается людьми, и люди говорят об одной семье то, об другой семье другое. Часто люди хотят, чтобы их ребенок подружился с кем-то из той семьи, а другой раз они препятствуют, нет, из этой семьи не нужно. Почему? Да потому что репутация не та. Как часто родители радуются, муж или девушка, дочка виноват, сын или дочка женятся, выходят замуж из той семьи. А когда слышат, что есть где-то знакомство оттуда, ой, нет, нет, почему? Репутация семьи. Это очень много. Родители и дети помогли создать этой семье какую-то репутацию. Притчи, 21 глава, 20 стих. «Вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их». То, что Бог дает, мы можем еще умножить, если мы будем мудро вести себя, и репутация нашей семьи, и Божье благословение будут умножаться. А если у нас не хватает разума на то, мы будем расточать его своими руками. И нашим детям часто будет потом плохо из-за нас. Иеремия говорит в 22 главе, в 13 стихе, «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и беззаконием». Оказывается, не только правдою можно строить, но и беззаконием и неправдою можно созидать свой дом, то есть свою семью. И горе тому, говорит нам Слово Божие. Да сохранит нас Господь, чтобы это Слово никому из нас сегодня не относилось, чтобы мы не были в числе тех, которые неправдою и беззаконием созидают свой дом. Что люди, посещающие наш дом, видят в нашем доме? Этот вопрос когда-то задал пророк Исаия, когда он посетил царя Езекию. Что они видели в доме твоем? Были послы царя Вавилонского у Езекии после того, как он выздоровел. И вот этот человек, имея такой страх Божий, ведь Библия ему дает очень хорошее свидетельство, теперь немудро поступил. Он показал этим послам из Вавилона все, что было у него. И пришел пророк и обличил его. Что они видели? Да все, что было, я показал. Говорит, за то, что ты так сделал, все это сокровище, которое собирали предки твои и ты, будет унесено в Вавилон. Так оно потом и получилось. Когда халдеи заняли Иерусалим, разрушили храм, и все, и даже из храма эти священные сосуды были унесены в Вавилон. И этот царь поступил очень немудро. Когда люди посещают наши дома, что они видят в нашем доме? Какое свидетельство они после этих посещений дают о нашем взаимоотношении мужа с женой, о нашем взаимоотношении с нашими детьми, как дети наши друг с другом относятся, как дедушка и бабушка относятся к внукам или наоборот. Ведь люди видят, и люди говорят об этом. И если оно ненормально, они же то и расскажут. И как неприятно нам бывает, когда в семье где-то неустройство, и люди об этом говорят. А чтобы не говорили нехорошего, ведь нужно, чтобы этого хорошего не было. И, к сожалению, нам это так часто не удается сделать. Соответствует ли оно воле Божией, что имеется и что делается в нашем доме? Когда-то Давид сказал в 100-м псалме во 2-м стихе, «Буду размышлять о пути непорочном, буду ходить в непорочности моего сердца посреди моего дома». Буду ходить непорочно в доме своем. О, дал бы Бог, чтобы мы действительно могли это исполнить, чтобы мы были в доме нашем, в семье нашей и в церкви нашей, как пожилые, так и молодые, непорочными. И удивляет, что часто мы, родители, бываем так беспечны к будущему или относительно будущего наших детей. Когда вот Исаия пришел к этому царю Езекии и обличил его за то, что он все показал вавилонским послам. И тогда Исаия говорит, что все это будет взято, и все это будет отвезено или унесено в Вавилон. И что сказал этот человек? Он даже не раскаялся. Он говорит такие слова. Исаия, 39 глава, 8 стих. «Благо слово Господнее, которое ты изрек, мир и благословение пребудут в дни мои». Лишь бы мне было хорошо, а там и трава не расти. Но как немудро он поступил. А ведь действительно его сын Манасия был самым безбожным царем из всех царей, которые царили в Иерусалиме. И он родился в то время, за эти последние 15 лет, которые Господь ему приложил. Если бы он умер тогда, когда он заболел, этого бы сына не было. И этой беды не было бы в Израиле. 55 лет он царствовал, и не было более богохульного человека, чем этот Манасия. А этот отец говорит, лишь бы было хорошо, покуда я живу, а там пусть Бог делает, что хочет. Ведь мы же хотим, чтобы и наши дети когда-то были на небе. Мы же не хотим быть одни спасенные. Поэтому нам, родителям, этот вопрос особенно должен быть дорог и важен. Где наши дети? Будут ли они вместе с нами? Если мы установим под вдохновением и водительством Духа Святого, что где-то мы что-то в доме нашем упустили, что-то не по Слову Божьему, что-то мы или по недопониманию, или по небдительности, или по какой причине что-то не так, то нужно очистить, нужно убрать то, что не нравится Богу, чтобы Его благословение уже в последующее время сопровождало нас. Чисты ли наши дома, чисты ли наши семьи перед отцами, перед очами Господа Бога? Ведь и мы когда-то будем, нам придется когда-то дать отчет перед Богом не только за нас, но и за наших детей. В посланиях евреям мы читаем во второй главе, «Вот я и дети, которых ты даровал мне, придется за них дать отчет». А ведь этих детей Господь нам даровал на время. Дети говорят на время, а внуки до гроба. Дети не через определенные годы покидают наш родительский дом, они уходят на самостоятельный путь жизни. Но за эти годы, что дети у нас, мы должны их подготовить к вечности. Ведь Бог никому из нас, своих детей, не даровал детей для того, чтобы мы их приготовили для ада. А ведь дети некоторых верующих родителей погибнут. Так говорит Слово Божие. В многих семьях праведников в Ветхом Завете были непутевые сыновья. И даже у этого Давида был такой Авессалом. И даже у Самуила дети стали, значит, брать взятки, шли неправильной дорогой. Мы видим, что часто оно так бывало. Поэтому мы должны всем сердцем стремиться к тому, чтобы, если то, установлено будет, что в нашем доме не по воле Божьей, его во что бы то ни стало убрать. Ведь мы задаем себе сами вопрос, где мы будем проводить вечность? Будут ли наши дети вместе с нами? Там вечности. Мы хотим на небо. Мы хотим, чтобы дети тоже были там. Когда Иаков вернулся из Сирии, он ведь Господу 20 лет тому назад дал обещание, что если ты благословишь и охранишь, и вернешь меня назад, то я в этом доме, в Ифиле, поставлю тебе, значит, жертвенник. Но Иаков и не думал туда вернуться. Он разбогател, у него четверо жен, много детей было, он очень богатым человеком был. А исполнить свое обещание он и не думал. Он остался в Сихеме. И когда там его два сына, значит, Симеон и Левий, искоренили всех жителей мужского пола в городе Сихиме, и ему грозила гибель, тогда он бежит оттуда. Теперь он вспомнил, что он дал Богу обещание, что он, теперь он говорит, нам надо пойти в Ифиль. Но он знал, в таком состоянии, в каком была его семья, и туда идти нельзя. Вифиль, то есть дом Божий. Они привезли с собой чужих истуканов, идолов. Его жена их захватила. И дети были такими же, и слуги такими. И вот он им говорит в книге «Бытие», в 35 главе, во 2 стихе. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». Иаков знал, что не все у своих детей, у его детей соответствует воле Божьей. Поэтому он просил, очиститесь. И он всю эту нечистоту собрал и зарыл под одним высоким деревом, под этим старым дубом у Сихема. Там оно все и осталось. Если Господь укажет нам на некоторые промахи в нашей семейной жизни, хоть мы верующие или неверующие, или один верующий, другой неверующий, все равно, давно. Бог не делает лицеприятия. Он всем дает свое слово. И со всех одинаково спрашивает. Взыскивать он будет потом не одинаково, как я уже раньше говорил. То если мы что-то установим, будем очищаться. Когда-то Господь через Амоса говорил своему народу, приготовься к встретению Бога твоего. То есть приготовьтесь к встрече со своим Богом. Иаков знал, что так его семья Вифиль не может перед Богом предстать. Поэтому он просил, чтобы они очистились. Мы с вами ждем вознесения церкви. Кое-кто, может быть, раньше умрет, но мы умрем, или умрем мы раньше, или будем еще живы до вознесения церкви, но мы ждем пришествия Христа. Мы ждем встречи с Богом. Можем ли мы с нашими семьями, с нашими церквями пойти Иисусу Христу навстречу, такие, как мы сегодня есть? Если да, то слава Богу, то это за это мы сегодня хотим от сердца Господа благодарить. Но если нет, а туда ничто нечистое не войдет, и тогда надо каяться, надо убирать то, что нас может удержать от готовности, чтобы вместе уйти с Господом на небо. Поэтому, дорогие родители, дорогие прародители, хочется в заключение всех нас ободрить, чтобы мы с вами стремились к тому, молились о том, чтобы быть нам мужами и женами по сердцу Божьему. Так когда-то сказал Господь о Давиде: «Это муж по сердцу моему». Если мы хотим воспитывать детей и внуков готовыми для неба, готовыми для служения в церкви, чтобы они были мужами и дочерями по сердцу или Слову Божьему, то мы ими сами должны быть. Мы не сможем нашим детям и внукам дать больше, чем мы имеем сами. Поэтому чем больше мы желаем дать детям, тем больше мы должны взять от Господа. И мы должны всю эту ответственность понять, что мы, каждый член своей семьи и член своей церкви, несем перед Богом ответственность за то, что будет с молодым поколением из наших семей, из наших церквей. Ведь дерево узнается по плодам, а плоды падают возле дерева. Это обычно так. Какие мы, примерно такие и наши дети. Может быть, немножко лучше, немножко хуже. Может, иногда какой плод и подальше упадет, скатится. Но в основном плоды остаются возле дерева. И по ним узнаются, какие это деревья. Христос нас узнает, и люди узнают по нашим плодам. Наши дети и наши внуки – это плод нашей работы. Это плод нашего воспитания в нашей семье и в нашей церкви под руководством Господа Бога. И хочется, чтобы Господь был доволен, чтобы Господь мог благословить нас и сказать: «Верен раб, иди в царство, уготованное для тебя от создания мира». Получает ли наша семья и наша церковь Божье благословение через нас? Псалом 102, стихи 17 и 18.